Утром он чуть свет позавтракал и снова отправился в город. Всего неделя осталась в запасе. Проклиная 2G, пресекающие все его попытки идти быстро, Изон дотащился до здания диспетчерской службы, узнал, что Метта вот-вот должна вернуться с ночного дежурства на периметре, и отправился в ее казарму. Когда Метта вошла, он лежал на ее койке. «Уходи», — бесстрастно сказала она. «Или тебя надо вышвырнуть?» «Терпение», — он сел. «Я просто прилег отдохнуть, пока ждал тебя. У меня к тебе один единственный вопрос. Ответь мне на него, и я сразу уйду». «Какой еще вопрос?» Метта нетерпеливо постукивала по полу каблуком, но Изон уловил нотку любопытства в ее голосе. Он еще раз тщательно продумал все, потом заговорил. «Только постарайся воздержаться от стрельбы. Ты знаешь меня как болтливого инопланетника. Я уже говорил про тебе ужасные вещи, и ты не стреляла в меня. Сейчас ты услышишь еще одну ужасную вещь. Пожалуйста, подтверди свое превосходство над другими обитателями галактики. Держи себя в руках и не разлагай меня на атомы». В ответ она только еще раз стукнула каблуком. Изон собрался с духом и выпалил. «Что такое корчевщик?» На миг Метта словно окаменела. Потом с отвращением посмотрела на него. «Ты умеешь находить самые омерзительные предметы для разговора». «Возможно», — согласился он. «Но это не ответ на мой вопрос». «Это... в общем, это одна из тех вещей, о которых люди не говорят». «Я говорю». «А я нет. Это самая отвратительная вещь на свете. Больше я ничего не скажу. Потолкуй с Крананом, а с меня хватит». Говоря, Метта схватила его за руку и выволокла в тамбур. В следующую секунду дверь захлопнулась за его спиной. Изон сердито буркнул себе под нос. «Силачка». Но гнев улетучился, как только он сообразил, что Метта, хотела она того или нет, дала ему в руки ключ. Теперь надо выяснить, кто такой или что такое Кранан. В диспетчерской Изон узнал, кто Кранан, а также где и в какую смену он работает. Идти туда было недалеко, и Изон скоро очутился перед большим кубическим строением без окон. У каждого из надежно запертых входов висело по вывеске с одним только словом — «Продовольствие». Чтобы попасть внутрь здания, Изону пришлось пройти через несколько тесных автоматических камер, где он подвергся ультразвуковой, ультрафиолетовой и антибиотической обработке. Затем его почистили вращающиеся щетки и последовательно окатили 3 различных душа. Несколько более влажный и несравненно более чистый, он был, наконец, допущен в центральное помещение. А здесь люди и роботы перекладывали ящики, и Изон спросил одного из перьян, где можно видеть Кранана. Перянин холодно смерил Изона взглядом, плюнул на его башмаки и только потом ответил. Кранан, коренастый и весьма мрачный мужчина в залатанном комбинезоне, работал один в просторной кладовой. При виде Изона он перестал ворочать тюки и сел. Угрюмые складки на его лице, казалось, стали еще глубже, когда Изон принялся объяснять, зачем пришел. Разговор о перянской старине нагнал на него тоску, и он откровенно зевал. Наконец Изон закончил. Однако он тщетно ждал ответа. Кранан только молча продолжал зевать. В конце концов Изон не выдержал. «Ну так как? У вас есть старые книги, документы, записки или что-нибудь в этом роде?» «Ты обратился по адресу, инопланетник», — услышал он. «От разговора со мной тебе будут сплошные неприятности». «Это почему же?» «Почему?» Изон увидел, что лицо Кранана может выражать не только уныние. «Я тебе скажу, почему. Однажды я допустил промашку, только одну, и был наказан за это пожизненным приговором. На всю жизнь, понятно тебе? Я один, все время один. Корчевщики и те надо мной начальники». Изон постарался не выдать своего ликования. «Корчевщики? А кто такие корчевщики?» От такого чудовищного вопроса Кранан даже онемел. Неужели есть на свете человек, который не слышал про корчевщиков? Что-то похожее на радость потеснило тоску в его душе, когда он понял, что наконец-то обрел чуткого слушателя, с которым можно поделиться своей бедой. Корчевщики — предатели, иначе их не назовешь. Предатели рода человеческого. Я бы их всех перебил, была бы моя воля. Живут в джунглях. А что они с животными делают? Вы хотите сказать, что это люди? Такие же перьяне, как вы сами? — перебил его Изон. Нет, сударь, не такие же, как я. И не повторяй этой ошибки, если тебе жизнь дорога. Допустим, я один раз задремал на посту, за что и должен теперь делать эту работу. Но отсюда еще не следует, что она мне по душе. Или что они мне по душе. От них смердит. Да-да, смердит. И если бы они не давали нам продовольствия, их завтра же прикончили бы всех до одного».